Аратов в тот же день вернулся к Миловидовым и целых 3 часа пробеседовал с Анной Семеновной. Госпожа Миловидова ложилась спать тотчас после обеда в 2 часа и отдыхала до вечернего чаю, до 7 часов. Разговор Аратова с сестрой Клары не был, собственно, беседой. Она говорила почти одна, сперва с запинкой, с смущением, но потом с неудержимым жаром. Она, очевидно, боготворила свою сестру. Доверие, внушенное ей Аратовым, росло и крепло. Она уже не стеснялась. Она даже раза 2 молча всплакнула перед ним. Он казался ей достойным ее откровенных сообщений и излияний. В ее собственной глухой жизни ничего такого еще не случалось. А он впивал каждое ее слово. Вот что он узнал. Многое, конечно, из недомолвок. Многое он дополнил сам. В детстве Клара была, несомненно, неприятным ребенком. И в девушках она была немногим мягче. Своевольная, вспыльчивая, самолюбивая, она не ладила особенно с отцом, которого презирала за пьянство и за бездарность. Он это чувствовал и не прощал ей этого. Музыкальные способности в ней оказались рано. Отец не давал им ходу, признавая художеством одну живопись, в которой так мало сам преуспел, но которая кормила и его, и семью. Мать свою Клара любила небрежно, как няню. Сестру обожала, хоть и дралась с ней и кусала ее. Правда, она потом становилась на колени перед нею и целовала укушенные места. Она была вся огонь, вся страсть и вся противоречие, мстительна и добра, великодушна и злопамятна, верила в судьбу и не верила в Бога. Эти слова Аня прошептала с ужасом. Любила все красивое, а сама о своей красоте не заботилась и одевалась как попало. Терпеть не могла, чтобы за ней ухаживали молодые люди, а в книгах перечитывала только те страницы, где речь идет о любви. Не хотела нравиться, не любила ласки и никогда ласки не забывала, как и не забывала оскорбления. Боялась смерти и сама себя убила. Она говаривала иногда: «Такого, как я хочу, я не встречу, а других мне не надо». «Ну, а если встретишь?» — спрашивала Анна. «Встречу? Возьму». «А если не дастся?» «Ну, тогда с собой покончу. Значит, не гожусь». Отец Клары, стараясь ее сбыть поскорей с рук, просватывал ее было за богатого молодого купчика, приглупенького, из образованных. За 2 недели до свадьбы, ей было всего 16 лет, она подошла к своему жениху, скрестивши руки и играя пальцами по локтям, любимая ее поза. Да вдруг как хлоп его по румяной щеке своей большой сильной рукой! Он вскочил и только рот разинул. Надо сказать, что он был смертельно в нее влюблен. Спрашивает: «За что?» Она засмеялась и ушла. «Я тут же в комнате находилась», — рассказывала Анна, — «была свидетельницей. Побежала за ней, договорю, и Катя, помилуй, что ты это?» А она мне в ответ: «Коли б настоящий был человек, прибил бы меня, а то курица мокрая, и еще спрашивает, за что? Ничего ему от меня не будет во веки веков». Так она замуж за него и не пошла. Тут же скоро она с той актрисой познакомилась и оставила наш дом. Матушка поплакала, а отец только сказал: строптивую козу из стада вон. И хлопотать, разыскивать не стал. Отец не понимал Клары.